А она 1 сентября проводит Лили на вокзал и оттуда же уедет в Лейк-Дистрикт, сказала Петунья. Это первый раз, когда не будет папы. И меня, сказал Северус. И тебя, точно. Раньше ведь вы всегда уезжали в Хогвартс вместе, а в этот раз ты меня проводишь. Ага, получается так. А ты все вещи собрал? Дай я проверю. Ты мне не доверяешь? Притворно возмутился Снейп. Сама же сказала, чтобы я был самостоятельным. Доверяй, но проверяй. Ладно, ладно, я же пошутила. Я знаю, что ты умный, самодостаточный и уверенный в себе. Очень симпатичный молодой человек, Северус. Что, там будут девушки? Наверняка, ты учись общаться с женщинами. Это не так уж и трудно. И тебе будет не скучно. Заодно научишься разбираться в людях. Я об этом и не думал даже. Но раз ты говоришь, а ты не выйдешь замуж за своего дрельщика? Нет, я пока не собираюсь становиться домохозяйкой. А Вернон намекал как-то, что он бы желал, чтобы жена сидела дома и воспитывала детей. Мне рано еще, улыбнулась Петунья. Конечно, зачем тогда столько учиться, да еще и так хорошо, заявил успокоившийся Снейп. Нечего зарывать талант в землю. Мы этого себе не позволим, согласилась Петунья. Скоро уже 5, как быстро время летит. Оно так же быстро пролетит, если будешь ждать встречи. А ты будешь, а ты еще спрашиваешь? Конечно, буду. Всегда. В 18:00 вечера Петунья последний раз прошлась по пустому дому, выключила везде газ и свет, забрала из холодильника остатки еды и задернула шторы на окнах. Потом заперла входную дверь и спрятала ключ в условленное место. О том, чтобы приходить изредка проверять жилье, Северус договорился с миссис Свон накануне. Теперь Петунью дома ничего не держала, можно было ехать в Лондон, а тут справиться и без нее. Глава 28. Лили Эванс с нетерпением ждала окончания каникул. Надо сказать, в этом году они совершенно не удались. Раньше было все-таки повеселее. Снейп постоянно ошивался у них дома и возле дома, бесил Петунью, смешил ее, выманивая погулять на речку или в поле за городом. А она могла пойти, а могла и остаться дома, принимать любовь и заботу, щедро расточаемые родителями. Да и с сестрой у них были не такие натянутые отношения, как этим летом. И папа был жив. Год вообще выдался неудачным. А ведь так хорошо все начиналось. Ее выбрали старостой курса. Серебряный значок старосты – это же мечта любого ученика, доверие руководства школы. Она, разумеется, не то чтобы мечтала об этой ответственной и почетной должности, но все-таки было очень приятно. Собственно говоря, Лили именно этого назначения и ожидала, потому что, ну-ка еще, эту неуклюжую тихоню Мэри, или толстушку Сьюзи Бёрнс, вполне закономерно, что этим избранным человеком оказалась она. Умница, красавица, только что в квиддич не играла, а так идеальная староста. Однако эта должность оказалась весьма непростой. Лили взялась за дело очень рьяно и со своего факультета сняла в общей сложности около 20 баллов прямо в начале года. Но ей сразу же пришлось столкнуться с недовольством гриффиндорцев. Неужели она готова выступить против всего факультета, и это при том, что она и так уже дружит с сальным слизеринцем, а бойкота Лили не желает? Она тогда, вспылив, чуть не разругалась со всеми, но Люпин и трое старост старшекурсников урезонили ее, призвав не быть столь категоричной. В конце концов, разве она не видит, что почти никто из старост не злоупотребляет снятием баллов со своих факультетов? Дело старосты – донести о факте нарушения преподавателю или декану, а уже те пусть и определяют сами размер наказания. Ей все понятно, таким образом, она и свой прямой долг выполнит, и себя под удар не подставит. Лили нехотя согласилась с доводами сокурсников. В конце концов, наказывать своих и впрямь, как-то непорядочно, почти как предательство. К тому же, Гриффиндор с трудом набирал баллы, потому что из-за кое-кого с шилом в заднем месте все заработанное отличниками улетучивалось на глазах, и лишать всех шанса выиграть в конце года кубок школы было жестоко. Да, жестоко и обидно, по сравнению с теми же слизеринцами и ривенклавцами, которые периодически оспаривали титул чемпионов. Ну и черт с ним, с этим снятием баллов, вон Люпин так и вовсе своих друзей ни одного не лишил. Ей надо учиться терпимости. А потом, уже зимой, умер папа. Это было так неожиданно. Лили привыкла, что родители всегда вместе, что отец поддержит и никогда не отругает и не упрекнет, а теперь его просто не стало. И умер-то он мгновенно, инфаркт. Потому что если бы было хоть немного времени, тогда бы Северус сделал все, чтобы помочь мистеру Эвансу. Он сказал это, когда они ездили на похороны. был рядом почти неотлучно. Она тогда очень страдала, из-за своей беспомощности в основном. Что было толку от того, что ты волшебница, умная, сильная и красивая, если не можешь спасти близкого человека? Отошла от депрессии и уныния Лили только к весне. Привыкла к мысли, что теперь дома ее будут встречать только мама и Петунья. Но оказалось, и это не все. Снейп после сов порадовал ее замечательным сюрпризом. Ну, это же надо было. Столько лет дружить с ней, а в глубине души считать грязнокровкой. Лили так и не простила ему брошенного оскорбления. И все лето провела одна. Не хотела ни говорить с ним, ни видеть. Снейп показался понятливым, не появлялся и не давал о себе знать. Видимо, усек, что сказал неимоверную пакость, которую нормальные люди не прощают. Тоже мне, гордый какой, даже не пришел, когда мать умерла. А ведь мог бы. Лили не была уверена, что простила бы его по этой причине, но все-таки, не такая ж она сволочь, в конце-то концов. Значит, ему все равно, что у него есть подруга, к которой можно обратиться, когда тебе не вмоготу. Почему это все упрекали только ее в том, что она не пошла на похороны, а с ней можно, значит, проходить мимо и не заикаться о своем горе, только потому, что она не пожелала его слушать после той сцены на озере. Зато Петька, как истая сплетница, знала все и вся, что происходит в их зачуханном городишке. Тут же притащила новость дня, да еще и начала наезжать на нее. Лили только подумала о том, что можно бы, в общем-то, сходить к Снейпу, как того вежливость требует, и чтобы не подумал, что она первая к нему пришла мириться, как эта курица начала сыпать обвинениями в черствости и равнодушии. Вот и пришлось поставить ее на место. Нечего совать нос в чужие дела, сами бы разобрались. Так нет, стала корчить из себя вежливого и сострадательного человека и тут же сама поперлась к Северусу домой. Тоже мне, мать Петунья, и пропадала у него все лето. И это в то время, когда Лиле нужно было хоть как-то развеяться, поделиться своими девичьими невзгодами. Сестры постоянно не было дома. Кто вообще ей дороже, единственная родная сестренка или совершенно чужой парень, который ее никогда из-за человека-то не считал? Лили была очень, очень зла и на Снейпа, и на коварную сестру, которые строили из себя праведников в белых мантиях, а ее выставляли каким-то из чадьем ада. Потому Лили решила, что и она будет сестру игнорировать. А нечего, и она не стала мыть посуду, прибираться даже в своей комнате и вообще, пусть Петунья сидит дома и занимается хозяйством. Первое время сестрица не обращала внимания на легкий бардак. Приходила вечерами и сама приводила все в порядок, вычищала, мыла, готовила еду. Теперь на два дома. Потом она поменяла тактику. Наверняка, чтобы уязвить Лили. Дескать, сидишь дома, давай тоже работай. Видать, что-то сообразила, а может, Снейп ей намекнул, обиженка. В общем, теперь сестра не готовила дома и приходила только переночевать, и то поздно ночью. А когда Лили попыталась с ней поговорить, грубо отшила. Нет, ну и упертая она оказалась. Никаких доводов слушать не хотела, все толдычила, что у нее своя голова на плечах и свое мнение о людях. Каково не верить ей, собственной сестре и очевидцу очень неприятных событий, а слушать с разинутым ртом Снейпа? Да он, небось, расписал Лили в самом черном цвете. Упрямая, вредная, себелюбивая, гордячка, думает только о себе и факультете, не желает прощать его, бедняжку. То-то Петунья приходила и даже разговаривать с ней не желала. Хорошо же забитый Снейп ее обработал. Тот же прием применил, что и к ней, жалость. Только Лили-то помнила один случай, который на соседней улице произошел. Там жалкого грязного бомжа одна семья накормила, отмыла и одела, а он ночью залез в дом и ограбил их. Вот к чему приводит жалость. Кто не давал этому бродяге пойти работать и не голодать? Но нет же, он выбрал наиболее легкий путь. Люди охотно покупаются на эту удочку. А вот она больше такой ошибки не сделает. Ей одного урока всегда было достаточно. С первого раза, с первой демонстрации запоминала и заклинание, и рецепт зелья, и такой наглядный урок тоже запомнит, не сомневайтесь. Пусть Петунья не надеется, что сможет окрутить или исправить Северуса. Уж если ей это не удалось за столько лет, а ее сестру Снейп всегда терпеть не мог, презирал. После грязнокровки, чтобы он проникся чувствами к Петунье, Лили хмыкнула. Определенно, ему что-то надо было от нее. Скорее всего, задеть побольнее ее, Лили. Дескать, смотри, ты от меня отвернулась, а вот твоя сестра, наоборот. Жалкая и недостойная низкая месть за ее решение порвать с ним окончательно. Даже школьное письмо с результатами 10 сов на отлично не сильно помогло обрести душевное равновесие. Размышляя о несправедливости в жизни и гоняя сумбурные мысли туда-сюда в рыжей голове, обиженная Лили валялась на своей розовой постели, пока мать не позвала ее ужинать. Как ни странно, Петунья уже была дома и удостоила их своим драгоценным присутствием. Правда, выглядела сестра неважно. Поникшая, бледная, глаза вроде заплаканные, красные. И аппетита нет, вон сидит, ковыряется в своей тарелке еле-еле, гоняет горошины как теннисные мячики. «Петунья, с тобой все в порядке? У тебя такой усталый вид», — обеспокоилась мать. Та подняла грустные глаза. «Ну точь-в-точь собачка, которую хозяин выгнал за ворота. Все в порядке, мам. Я хотела сказать, я завтра уезжаю в Лондон». «Как? Но ведь еще неделя до начала учебы», — удивилась миссис Эванс. «Ты всегда уезжала 30-го числа. Что-то случилось? Проблемы в колледже? Нет, все в порядке, просто». Петунья вымученно улыбнулась. «Ну, просто мне еще жилье надо подыскать нормальное. Не собираюсь жить в кампусе, там кухня одна на 8 человек. Меня это не устраивает. Хочу отдельную квартирку. Я думаю, вы прекрасно справитесь без меня, а я буду звонить вам. Ты уверена, дочка?» Все еще беспокоилась мать, а Лили сразу усмехнула, что что-то случилось. Петька все эти дни летала такая радостная и окрыленная, а тут вдруг, бац, и сразу вся сдулась и сникла. Тут и гадать не надо, наверняка с ней победил, небось, нахамил или обозвал. Вот сестра и ходит, как в воду опущенная, разочаровалась в своем подопечном. А ведь Лили ее предупреждала, слушать надо, ведь она получше Петуньи с ней познает, в курсе, на что он способен вообще. Петунья встала, и зябко кутаясь в свою жуткую коричневую кофту, поднялась наверх. Раньше она никогда не уходила, пока не убирала все на кухне и в столовой, так что это верный признак депрессии. Расстроилась, дурочка. Лили прокралась неслышно к комнате сестры и приложила ухо к двери. Внутри стояла мертвая тишина. Наверное, лежит под покрывалом и убивается, бедная. Стало так жалко дурочку Петунью. Ну как тогда, перед первым курсом? Лицо у сестры, застукавшей их с Северусом на месте преступления, было таким несчастным и потрясенным, что Лили чуть не заплакала вместе с ней. Снейп все испортил. Он всегда все портит, и в этот раз тоже. «Пет, ты спишь?» Лили мышкой поскреблась в дверь. «Открой, давай поговорим. Ну не расстраивайся ты так, было бы из-за кого. Просто не обращай внимания на него внимания, слышишь? Он того не стоит. Лил, я устала и хочу спать. Оставь меня, пожалуйста, в покое», — раздался голос сестры. Лили постояла еще с минуту, пожала плечами и ушла к себе. «Ну, не хочет говорить и не надо. Петунье сейчас надо немного собраться с мыслями, понять, что жизнь не кончается и надо взять себя в руки и жить дальше». Хотя, Лили могла ее понять, чисто по-человечески. С ней тот еще гад, кто знает, что он вообще сказал Петунье. А та ведь не расскажет ничего, с какого-то времени отношения между ними совершенно разладились. Петунья перестала с ней секретничать. И все из-за него. Трудно и тяжело это, разочаровываться в близких людях. Лили твердо решила, что в Хогвартсе она все-таки поговорит с Севом, добьется от него правды и запретит строго-настрого даже близко подходить и к сестре, и вообще к их семье. Все-таки верно в народе говорят, горбатого только могила и исправит. Петунья в это время собирала чемодан. Вещей у нее было немного, не любила таскать с собой кучу ненужного барахла. Вся одежду она подобрала так, что легко составилось приличное число комплектов, сочетающихся друг с другом по цветовой гамме и фасону. И всегда можно было украсить все это шарфом, платком или оригинальной бижутерией. Вот и из бирюзового костюма тоже можно было позаимствовать блузку к какому-нибудь ансамблю. Правда, мантию придется придержать до лучших времен, или можно надеть ее на какой-нибудь новогодний костюмированный бал, только идти на этот бал ни с кем, ни с Вернаном же. Зачем его обнадеживать? Уж лучше сразу дать понять, что у них ничего не выйдет. Пусть парень найдет себе другую, более достойную его спутницу. Девушка бережно сложила мантию в пакет и положила в чемодан. Туда же отправился завернутый в одежду китайский сервиз. Его Петунья не собиралась оставлять дома ни в коем случае. Книги по магической моде, купленные Северусом, и флакон духов. Все ее богатства. Дипломная работа находилась в большой серой папке для бумаг. Ее Петунья сунула на самое дно. Осталось только приготовить вещи в дорогу, удобные джинсы и клетчатую голубую рубашку, косынку на шею и теннисные туфли. Саквояж с женскими мелочами, кошельком с деньгами и прочими нужными вещами вроде пресловутого газового баллончика, который ей достал в прошлом году знакомый парень, тяжелой связкой ненужных ключей, собранных где только можно, и предназначенных для самообороны и железной расческой с острой ручкой, был тщательно проинспектирован на предмет бумажек, смятых салфеток и конфетных фантиков. Теперь можно было ложиться спать, а с утра – в дорогу. Глава 29. Лили пребывала в недоумении. Сестра рано утром собралась и смылась в Лондон. Хорошо еще, что догадалась разбудить, потому что Лили летом рано не вставала. Пытаясь разлепить глаза, Лили принялась уверять Петунью, что она серьезно поговорит с Северусом, и если выяснит, что он ее обидел, ему не поздоровится. Петунья в ответ посмотрела на нее, как будто у сестры на голове рога выросли, и как-то ехидно ухмыльнулась, почти как Снейп. У них уже и повадки стали одинаковыми. «Приятно слышать, конечно, что ты так заботишься обо мне, но не беспокойся, у меня все в порядке», — хмыкнула она. «Ты лучше о себе подумай, сестренка, нельзя же быть такой наивной. Повзрослей уже. Ладно, пока. Всего тебе хорошего. Пиши маме письма, не забывай ее». И Петунья быстро обняла ее и поцеловала в тугую щеку. Затем вышла из комнаты, даже не оборачиваясь. А Лили легла обратно и уснула. Скоро начнется учебный год. Там будет не до того, чтобы выспаться. Преподаватели в Хогвартсе как взбесились. Последний месяц перед совами только и талдычили, что на шестом курсе им придется очень сильно постараться, чтобы хорошо сдать тритоны и претендовать на дальнейшее образование. Утром 31 августа Лили с трудом выволокла на тротуар перед домом тяжеленный сундук и клетку со своей серой совой Артемидой. Миссис Эванс вызвала такси до Кинг-Кросс. Дороговато вышло, но ничего не поделаешь, машину отца они продали. Отныне только общественный транспорт. Было немного непривычно. Раньше обязанности погрузчика и носильщика охотно выполнял Снейп, но теперь его не было и нужно привыкать обходиться без него. Жаль, конечно, что в Галифаксе не жил никто из ее однокурсников, хотя бы с Хаффлпаффа. Все оказались разбросаны далеко друг от друга по всей Британии. Таксист кое-как запихнул багаж в машину, не переставая ворчать. И ответить-то было нельзя, дядька оказался в годах. А Лили очень хотелось наложить на него конфундус, чтобы вел себя повежливее. Выезжали они на дорогу к Лондону мимо Снейпова дома. Лили уставилась на его окна, ожидая увидеть хоть какие-то признаки сборов, но их не оказалось. Отремонтированный дом был закрыт и казался нежилым. Она подумала, что Снейп мог отправиться сразу на вокзал, он-то аппарацию освоил. Разумеется, незаконно. А Лили не стала. Сказала, что ей нет еще 17, и она нарушать закон не будет. Ничего, подождет немного, на шестом курсе у них будет недельный платный тренинг, тогда и научится. Северус не стал настаивать. Он в последнее время вообще старался ее не раздражать и не спорить. Тупик предельщиков давно уже остался позади, машина быстро ехала по гладкой дороге, а Лили все равно чувствовала какую-то неясную досаду, даже злость. И было неприятно думать о том, что они со Снейпом могут встретиться на вокзале и пройти мимо, делая вид, что не знают друг друга. Настроение испортилось окончательно. На вокзале миссис Эванс помогла дочери пройти с сундуком и сумками через барьер, постояла немного с ней возле поезда и, посмотрев на часы, расцеловала ее и ушла. Ее поезд отходил от третьей платформы в сторону Лейк-Дистрикта через 10 минут. Лили пообещала часто писать, беречь себя и хорошо учиться и осталась на платформе одна. То есть, одна она осталась в том смысле, что сегодня впервые с ней рядом не было ни Северуса, ни Петуньи, ни родителей. Они всегда дожидались, пока она сядет в Хогвартс-экспресс, и он, выпустив клубы густого белого пара, медленно тронется в путь, и еще какое-то время шли по перрону, махая вслед, а Снейп в это время засовывал их вещи под скамейки и устраивал Лили поудобнее возле окна. А сейчас, прямо заплакать хотелось. Все шмыгали мимо, хихикая, кивали, и никто даже не предложил ей помощь с вещами. И даже прилипчивого Поттера почему-то поблизости не наблюдалось. Лили от досады и наглого тотального игнора даже топнула ногой. Правда, вещи ей внести помог какой-то сопляк Ривенкловец, кажется, с третьего курса. Наверное, маглорожденный, как и она, потому что более-менее воспитанный оказался. Волоча тяжеленный сундучище и собирая его железным краем ковровую дорожку в коридоре, Лили тащилась по вагону, отыскивая свободное купе. Как назло, все было занято, Везде шушукались школьницы разных возрастов и мастей. Наконец повезло, самое последнее купе оказалось пустым. Бросив сундук у двери, Лили обессиленно бухнулась на сиденье. Артемида укоризненно смотрела на нее, ее клетку тоже кантовали не особо бережно, в отличие от Северуса, который был в большой дружбе с совой младший Эванс. Лили так и оставила птицу на полу. Оказывается, туговато без мужской помощи, раньше это было как-то совсем незаметно. Ну и ладно, зато, когда приедем, там уж сундук заберут домовики, так что, самое трудное и тяжелое позади. Подумала Лили и принялась устраиваться перед долгой поездкой. Она очень надеялась, что Мэри найдет ее. Ехать одной 8 или 10 часов было скучновато. Или придется самой пойти поискать приятельницу. Дверь в купе распахнулась без стука. Возмущенная Лили собралась уже отшить вторженцев, но это оказались мародеры, красные, потные и растрепанные. «О, Эванс!» – удовлетворенно воскликнул Поттер. «Наконец-то, удочку мы нашли, а где твой червяк?» «Поттер, у тебя что, от летней жары мозги расплавились и вытекли через уши?» – раздраженно спросила Лили. «Какая еще удочка? Ну, вы же вечно ходили, чуть не взявшись за ручки!» – усмехнулся Поттер. «Так что, где твой сопливый оруженосец?» «Понятия не имею», – пожала плечами Эванс. «Я одна приехала. Не ври, небось, выгораживаешь дружка?» – присоединился к допросу Блэк. Глаза у обоих почему-то были как у белых кроликов, в смысле красноватые. Выглядели приятели как братья-альбиносы, только брюнетистые. «Потому что когда мы его найдем, конец ему», – зарычал он, стиснув в кулаке свою палочку. «Это ваше дело», – независимо ответила Лили, задрав голову. «Еще раз говорю, я его за все лето ни разу не видела, и видеть не особо хочу». Поттер обрадовался и засиял. Наверное, почуял, что его шансы на взаимность сразу взлетели до небес. Но он решил, что освободившаяся от балласта в виде Нюниус Эванс никуда теперь не денется, а наглеца наказать надо. Правда, за что конкретно было неясно, но, ведь та дамочка, испортившая им остаток каникул, была с ним. Ну, вот пусть он за ее подлые действия и отвечает. Пошли дальше, здесь его и правда нет, разве что под сиденье спрятался, надо в вагоне у слизеров глянуть, загоготал Джеймс, и они с Блэком потопали дальше, нахально открывая двери и наводя шмон по купе. Отовсюду слышались возмущенные крики и ругань, а Лили подумала, неужели с ней умудрился на каникулах повстречаться с мародерами и опять вывести их, иначе чего бы они такие обозленные приперлись, вот почему их не было на перроне, они вагоны обходили, с ней поискали. Интересно, во что он опять вляпался. Впрочем, Лили ведь теперь было все равно. «О, вот ты где!» Ввалилась в купе Мэри с чемоданом и белой крысой. Матильда высунула носик из рукава кофточки и зашевелила усами. Лили достала из сумки сэндвичи с бужениной и маринованными огурцами. Физический труд изрядно истощал. «Ты где была?» – недовольно спросила Лили. «Ой, я в соседнем вагоне у хаффлпаффцев. Я такие новости там услышала. Ты в обморок упадешь», – хихикала Мэри, отломив кусочек мяса и скармливая его своей крысе. «Что, очередная дурочка влюбилась в Сириуса Блэка и все лето писала ему письма?» – хмыкнула презрительно Лили. «Он с ней поматросит, да и бросит. Хотя их все равно предупреждать бесполезно». «Да нет, ты что, там покруче разговоры были», – Мэри с горящими глазами принялась рассказывать услышанные сплетни. «Так ты говоришь, он с женщиной был?» – переспросила недоверчиво Лили. «А как она выглядела?» Мэри закатила голубые глаза и прижала руки к груди. Девчонки рассказывали, что девица просто отпадная. Высокая стройная жгучая брюнетка, в голубом-голубом наряде. Знаешь, такая короткая, выше колена юбка и мантия тоже короткая, чуть короче юбки, пышная, в три ряда и руки голые, представляешь? А сумочка, сумочка прямо произведение искусства, вся в бисере и лентах. Дизи, она же хорошо рисует, даже все изобразила на бумаге. Хаем, брюнетка, не перепутали? Переспросила Лили. Нет, значит, это не Петунья. Лили было грешным делом подумала, что Снейп был в косом переулке с ее сестрой, но красавица-брюнетка, да еще в смелом наряде, это точно не серая мышь Петька. Но зато теперь более чем понятно, почему Петунья явилась домой не в духе и в расстроенных чувствах. Снейп дал ей отворот-поворот. Лили покачала головой, размышляя о Северусовом вероломстве. Только поссорился с ней, а уже сменил двух девушек, ну и ну. А был-то весь такой скромник, и кто вообще на него посмотрел? А еще, та девица оказалась весьма решительной особой. продолжала вдохновленно вещать Мэри. Она что-то сделала Поттеру с Блэком. В общем, зелье им прыснуло какое-то ядовитое в лицо, у них чуть глаза не вытекли и рожи опухли. Колдомедики еле откачали, ничего не помогало. Девица-то из Дурмстранга, видать, они там все такие, отважные, с голыми руками на медведя. А хотя, нет, ребята Хафлы рассказывали, потом с ней с девицей стояли и болтали с Малфоями, так что это точно французская кузина Люциуса или его бывшая подружка, может быть, он ведь такой бабник. Вот с ней посниенный свел, наверное. Лили прищурилась. Ах, еще и француженка, ну понятно, в общем-то. Северус клюнул на знойную южную красоту и голые ножки. Конечно, зачем ему петунья? Попользовался, пока удобно было, ел, пил за ее счет, петунья ему дом отремонтировала, развлекала, жилеткой работала, и вот чем он отплатил ей. Впрочем, неудивительно, ведь и Лили попалась на ту же удочку. Дружила с ним 6 лет, и потом на тебе. Одно правильно сказанное слово, и они оба свободны друг от друга. Получается, она все лето просидела дома, не развлекалась, а Снейп сразу же нашел себе сначала петунью, а потом вот эту, французскую модницу. Нечего сказать, хорошо он умеет устраиваться. Теперь Лили вся полыхала праведным негодованием и обидой за себя и за доверчивую, обманутую сестру. И то малейшее желание поговорить со Снейпом по-хорошему тут же испарилось. Нет уж, пусть изволит выслушать все, что она о нем думает. А если надо будет, она его и проклянет, и плевать ей на снятые баллы. «Лили, ты где?» Мэри щелкала у нее перед носом пальцами, как кастаньетами. «Ты куда выпала? В другое измерение? Ты хоть слышала, что я тебе рассказывала?» «Поверь, я достаточно услышала», — прошипела злобно Лили. «И все поняла. А еще, знаешь, девочки сказали, что с ней Птаак изменился. Они с этой девицей смотрелись просто здорово, такая яркая экзотическая пара. Некоторые его сначала даже не узнали. И вовсе он не урод оказался, наоборот, такой интересный, необычный, не похожий на других. Главное, что не рыжие веснушчаты, я таких терпеть не могу. Ой, прости, Лил, это я про парней, ты-то у нас красотка». Немало не смутившись, поправилась подруга. «Ну и скотина, сволочь», — бухтила Лили, сжимая кулаки. Мэри удивленно посмотрела на нее. «Брось, Лил, ты-то чего бесишься? Ты же сама его отшила буквально при мне, и говорила, что никогда не простишь его за то, что он сказал. Так что ж с Снейпу теперь, до смерти горевать и переживать, что ли?» Он понял, что надеяться ему ни на что, и быстро нашел себе девушку. «Я считаю, правильно сделал. Это же мальчишки, они как мы не переживают, годами». Мэри театрально вздохнула, возведя голубые очи к потолку купе. «Я советую тебе тоже так поступить. Подцепи какого-нибудь красавца, и ходи с ним, крути любовь. Снейп же это увидит. Интересно будет глянуть на его реакцию». Мэри захихикала. «О, может, тебе Блэка закадрить?» Лили фыркнула, мотнув рыжей гривой. «А, нет, не получится. Он не станет, из-за Поттера. Они же типа друзья навек, а тут получается, он девушку у дружка отбивает». Сразу отказалась от планов по захвату Сириуса Мэри. «Ну, тогда, Лили, выход один, кадрить Джеймса. Да нафиг он мне нужен, очкастый кретин», — пренебрежительно отозвалась Лили. «Ну не скажи, он завидный женишок. Во-первых, древнего чистокровного рода. Во-вторых, не бедный, денег у них хватает. А в-третьих», — Мэри помолчала, — «если хочешь насолить Северусу, лучше способа не придумаешь. Этим ты его так заденешь». Она многозначительно посмотрела на подругу. «Мало не покажется. Я подумаю», — кисло отозвалась рыжая Эванс. «Давай про другое. Как ты отдохнула летом?» «Да просто чудесно. Ездили с родителями на море, и там познакомилась с таким мальчиком». Принялась вываливать новости о личной жизни легкомысленная Мэри. Лили слушала ее краем уха, с нетерпением дожидаясь приезда в школу. Рассказ подруги ее так потряс, что она всенепременно желала посмотреть на Снейпа, вернее, заглянуть в его бесстыжие глаза. «Это ж надо, так обойтись с ними обеими». Нет, Лили такой наглости ему не простит. Глава 30. Болтовня Мэри быстро наскучила, и вскоре Лили перестала поддерживать разговор и уставилась в окно на пролетающие мимо пейзажи. Мэри сконфуженно замолчала, почесывая своей Матильде розовое брюшко. Эванс покосилась на подругу. «Надо же, крыс любит, странные эти чистокровные все-таки». Мэри посидела еще несколько минут и под предлогом сходить в туалет свалила к своим хаффлпаффкам. Лили считала тех глупыми деревенскими девчонками, которые, собравшись шумной кудахтающей кучей, могли болтать лишь о рецептах, нарядах, шитье, вязании, делились схемами для вышивок и разнокалиберными спицами и крючками, в общем, вели себя точь-в-точь как тетка Стейси, бабка и сестра. Зачем все это нужно? Ведь они живут в цивилизованном мире, где все эти вышивочки и вязаные вещи давно производят в промышленных масштабах на фабриках. К чему тратить столько времени на это рукоделие, портить глаза и колоть руки об иголки? А поесть при необходимости можно и в кафе, если не успеешь приготовить. Неужели обязательно надо выбиваться из сил и торчать все свободное время на кухне? Этого она не понимала. Лили зевнула. Впрочем, кто она такая, осуждать других? Каждый сходит с ума по-своему, их право. Ей вот, к примеру, не давала покоя та красотка, заступившаяся за Снипа. Неужели и правда французская кузина Малфоя? В любом случае, даже если и так, маловероятно, что она заинтересовалась им всерьез. Потому что Северус не тот, за которым следовало бы гнаться. Как партия, абсолютно бесперспективен. Лили как-то разговорила его, и тот нехотя выложил, что из семьи принцев мать выгнали окончательно и бесповоротно, а значит, и внука не примут никогда. А у таких полукровок, без зацепок, без связи и поддержки рода или семьи шансов нет на светлое будущее. Конечно, можно попытаться пробиться наверх собственными силами, но, сколько лет это будет длиться, неизвестно, возможно, что и всю жизнь. А ради такой призрачной перспективы ни одна уважающая себя девушка не станет рисковать связывать свою жизнь с нищим Снипом. Так что, скорее всего, малфоевская родственница просто немного пообщалась с Севом, скуки ради, и чтобы не обидеть близкого приятеля Люциуса. Ничего серьезного. Хуже, что Петунья ее слушать не станет. А письма писать, на бумаге ведь толком не объяснишь, что к чему. Разве что на Рождество наведаться домой. Да, так она и сделает. Надо бы утешить сестрицу, все же родная кровь не вода. В купе заглянул староста седьмого курса. Эванс, ты почему в вагон старост не явилась? Отстань, Шон, мне надо было побыть одной, бросила Лили. Шон Браун был известным бабником и подбивал к ней клинья. Поттер это видел, но не связывался. Шон был старше, и к тому же отличным дуэлянтом, мог так приложить, что костей не соберешь. Ну и дура, староста не церемонился. Все самое интересное пропустила. Там сегодня Джейсон Сривинкл отмечал совершеннолетие. Проставлялся. Притащил спиртного и пиво Магловского. И торт. Все наклюкались, он заржал. И что, никто вагоны не патрулировал, что ли? Лениво спросила Лили. Ну почему? Пятикурсников погнали. Им пить рано, испытания старост еще не прошли. Пусть поработают за старших, довольно сказал Шон, масляными глазами уставившись на ее колени. А еще прикольные новости из Косова там рассказывали. Ой, только не начинай, я уже наслушалась этих сплетен. Поморщилась Лили. Ты что, это же сенсация, вся школа обсуждает, хохотнул Шон. Твой бывший-то оказался не так прост. Он не мой, в очередной раз отказалась Лили. Слушай, Шон, иди отсюда, я хочу побыть одна. Ага, ревнуешь, небось, ощерился Браун. Вот веселуха будет. Не объяснив насчет предполагаемого веселья, он внезапно захлопнул дверь. Лили взвыла. У нее разболелась голова от всего этого. А зелья нужного не было, только аспирин. Ну что за жизнь? Она так и провела оставшееся время одна. Закрыла дверь за задвижку и даже немного вздремнула. Поезд прибыл в Хаксмит поздно вечером, и школяры, как горох, посыпались из вагонов, переодетые в школьные мантии. Лили вышла позже всех и, стоя на подножке, невольно поискала сверху взглядом черную неопрятную макушку Снипа, но почему-то его в поле зрения видно не было. Может, сошел самым первым и уже сел в карету к своим дружкам, поделиться летними впечатлениями. Опять накатило раздражение, и даже злоба. И Мэри куда-то пропала, наверное, так всю дорогу и протрепались о всякой ерунде. Пришлось топать к каретам одной, и сесть вместе с двумя знакомыми Ривенкловками. Те не сплетничали и ни о чем не спрашивали, но изредка посматривали на нее с непонятной усмешкой, кривя тонкие губишки. Это тоже бесило. Лили казалось, что они все говорили в поезде про нее и ее ссору со Снипом, а теперь тактичненько и многозначительно так помалкивают. И даже не снисходит до расспросов, дескать, все и так ясно. В холле Хогвартса все было, как и прежде. Унылый ворчащий завхоз Филч с шелудивой кошкой на руках, большая доска, на которой фиксировались баллы, присуждаемые факультетом, рыцарские доспехи по обе стороны от двери в большой зал. Кстати, слева от них стояли кучкой мародеры, активно что-то обсуждая, и пристально разглядывая какой-то старый пергамент. Лили скучающе смотрела на изменившихся однокурсников. Мальчишки немного подросли, но остались такими же придурками. А вот девчонки, надо сказать, изменились за лето. Обрели плавность фигур, стройность и пышные формы, легкий загар, научились правильно пользоваться косметикой, а многие щеголяли в драгоценностях, золотых цепочках с кулончиками, сережках и браслетиках. Одна даже выставила ногу, на щиколотку браслет нацепила. Девушки охали, ахали и собирались носить украшения также. Мода на сезон была сформирована прямо на месте. Лили презрительно фыркнула и задрала носик. Чем гордятся-то, что ведут себя как мартышки, дорвавшиеся до мамочкиной шкатулки с бижутерией? Вот она, например, предпочитает природную красоту, и украшательством дополнительным заниматься не собирается. Кому нужно, тот ее и так увидит. К ней пробилась Мэри. Уф, такая толчая, как ты. Я приходила, а у тебя купе заперто. Я обратно и ушла. Ты спала, что ли? Нет, процедила сквозь зубы Эванс. Просто голова разболелась. Так сходи к Помфри, она тебе зелье от мигрени даст, сразу все пройдет, посоветовала Мэри. Не надо, сейчас уже запускать начнут, процедила Лили сквозь зубы. И верно, через пару минут величественные двойные створки распахнулись, и толпа хлынула в большой зал. Свечи летали над головами, золотые тарелки весело поблескивали на столах, а на возвышении восседали преподаватели. Лили специально уселась лицом к слизеринскому столу. Ей очень хотелось посмотреть на бессовестную рожу Северуса, но его почему-то не было. Вот сидит Мальсибер, рядом Ривери обнимается с Каллистой Нот, вон сопляк-четверокурсник Регулус Блэк. Они с Северусом иногда общались, несмотря на то, что тот был младшим братишкой Сириуса. Регулус оказался неплохим мальчиком, спокойным, тихим и хорошеньким, как кукла. Также, как Малфой опекал первые два года Северуса, так и тот теперь присматривал за отпрыском Блэков. Его старшему брату было не до того. Дружба с Поттером, совместные проказы и учеба отнимали у него все свободное время. Да и потом, не любил Сириус слизеринцев. С кузинами Нарцисса и Беллой, когда они учились, он не общался, только с Андромедой поддерживал отношения. Ну да, Андромеда после школы сбежала с каким-то маглом и ее выжгли с семейного гобелена. По этому поводу Сириус устроил в гостиной сначала буйную истерику по поводу праведного возмущения изгнанием кузина из рода, а потом знатную попойку, что не струсило пойти против семьи. Все слизеринцы были на местах, кроме Северуса. Это было странно. Он никогда, то есть, они все 5 лет приезжали в школу вместе, и она привыкла видеть его на обычном месте. А тут, непривычно, и пустота какая-то. К тому же, Лили заметила, что почти все озираются и вытягивают шеи, тоже высматривая кое-кого за слизеринским столом. Снейп внезапно стал героем дня, и все желали посмотреть на знаменитого Лавеласа Сопливуса. Более-менее спокойным остался лишь стол Хаффлпаффа. Там все спокойно переговаривались, усмехаясь и кивая друг другу. Неподалеку Поттер и Блэк ожесточенно шептались друг с другом, видимо, поняли уже, что их врага в зале почему-то нет. Лили забеспокоилась. Не мог ведь этот олух Снейп не приехать в школу. Может, с ним случилось что-то. Впрочем, его ведь неделю назад видели в косом переулке, и вполне себе довольного жизнью. Даже если он и заболел, так Северус сам себе был аптекарь и колдомедик. За столько лет привык лечиться самостоятельно, не бегать же еженедельно к мадам Помфри. Похоже, этот вопрос волновал не только ее и мародеров, а всю школу. Оставалось лишь надеяться, что преподаватели с директором знают побольше них и прольют свет на тайну, покрытую тьмой, то есть мраком. Тем временем началось распределение. Лили с трудом заставила себя следить за малолетками и хлопать юным состоявшимся гриффиндорцем. Наконец вся эта тягомотина закончилась, и табуретку со шляпой унесли вон. Профессор Дамблдор встал, поздравил всех с началом учебного года и велел есть. Столы заполнились едой, но тут гад Блэк нагло выкрикнул на весь зал: «Директор, а вы не в курсе, почему Снейп со Слизерина не присутствует? Он что, ушел из школы? Мы, знаете ли, беспокоимся о своем сокурснике». Все разом зашевелились и заволновались, почти каждого волновал именно этот вопрос, так как слухи ходили самые разнообразные, начиная от версий, что Северус не хочет больше встречаться со своей бывшей девушкой Эванс и перевелся в Дурмстранг, и заканчивая самоубийством от несчастной любви к незнакомке в бирюзовом наряде из косого переулка. Дамблдор посмотрел на наглеца поверх очков, потом наклонился к сидящему рядом профессору Слакхарну и минуту с ним о чем-то активно переговаривался. Толстяк пожимал пухлыми плечами и делал брови удивленным домиком, видимо, не был в курсе, куда подевался его студент. Затем к переговорам присоединилась недовольная задержкой МакГонагалл. Зал терпеливо ждал. Даже заядлые обжоры перестали стучать вилками. Наконец директор выпрямился и, покашлив, объявил, что учащийся Северус Снейп не уведомлял своего декана о причинах отсутствия в школе. Но они через пару дней, если студент не появится на занятиях, отправит ему сову с предупреждением. Если и на сей раз ответа не будет, декан Гораций Слакхорн наведается к мистеру Снейпу лично домой. Школяры загомонили еще больше, переглядываясь и косясь в сторону Лили. Видимо, недоумевали, почему та помалкивает. Ведь они со Снейпом живут по соседству, не может быть, чтобы Эванс не была в курсе, что случилось с ее дружком, пусть даже и бывшим. Сама Лили сидела прямая, как палка, опустив глаза в тарелку и не обращая внимания на шепотки и вопросы от соседей по столу. «Эй, Эванс, ты же должна знать, куда делся Снейп!» — выкрикнул какой-то Хаффлпаффиц. «Не лезьте к Эванс, она теперь не общается с сальным ублюдком!» — раздался довольный голос Поттера. «Эванс, это же правда? Отвали, Поттер!» — сердито ответила Лили. «Это вообще не твое дело. Да точно не общаешься, иначе бы знала, что с ним. А тебе, я вижу, все равно!» Хохотнул Джеймс. Лили швырнула серебряную вилку на стол. «Если ты думаешь, что я теперь буду ходить с тобой, сильно ошибаешься, Поттер. Как я уже говорила, лучше поцеловать гигантского кальмара, чем тебя, понятно?» Поттер неприятно оскалился. «Да ладно, я подожду, Эванс, я терпеливый», продолжал он. «А все-таки интересно, куда делся Снейп?» Робко подал голос Петтигрю. «Тут и гадать не надо. Он прекрасно понял, что после того случая в косом ему лучше в Хогвартс не возвращаться, вот и сбежал, сволочь». Сириус ожесточенно согнул кренделем ложку, бросил ее и взял вилку, намереваясь ее изуродовать. «Трус, он и есть трус. А я вот слышала», вклинилась в разговор осведомленная о перипетиях драки простодушная Мэри, «что это тебя, Джимми, трусом назвали, и не один раз». Она глупо хихикнула, прикрывшись ладошкой. Поттер надулся и стал багровым, как гриффиндорские знамена. Мэри наступила ему на больную мозоль. Он чувствовал, что пока не размажет Нюниуса тонким слоем, не будет ему покоя. И так уже вся школа была в курсе неудачного сражения. Глава 31. Если бы Северус Снейп был сейчас в Хогвартсе, ему явно польстило бы всеобщее пристальное внимание. Почти вся школа постоянно обсуждала и его персону, и его красавицу-спутницу. То тут, то там на переменах обязательно собирались кучками не только взбудораженные девушки, но и парни, делящиеся друг с другом новыми пикантными подробностями. Разумеется, усугубило все это таинственное исчезновение Снейпа, то бишь, его непоявление в школе. И если девушки в основном обсуждали романтическую составляющую и колоритную внешность главных героев, то мальчишки делились восторгами по поводу отваги и хладнокровия прекрасной незнакомки. Маглорожденный Хаффлпаффиц Рори Престон был как раз прямым участником развернувшихся в конце августа военных действий в косом переулке. И он быстренько так намотал на ус, что лучше всего взять из магловского арсенала такого, к чему грозному руководству школы придраться было бы невозможно. Понятно, что перочинные ножи, газовые баллончики и прочее травмоопасное оружие в Хогвартсе бы не прокатило, но Престон, переехавший в Англию из штата Атланта, очень любил бейсбол и был равнодушен к квиддичу. Он считал бейсбольную биту достаточно грозным оружием в ближнем бою, а ведь тогда прекрасная незнакомка именно так и поступила. Усыпила бдительность мародера, подкралась незаметно поближе и мастерски лишила боеспособности. Престон поделился своими соображениями с друзьями, и теперь половина хаффлпаффцев, разумеется, полукровок и маглорожденных, тех, кто был в теме, носили на поясах уменьшенные до размеров палочек отличные биты. Пришлось поломать головы, чтобы заставить их принимать обычные размеры в случае необходимости, но оно того стоило. Вышло так, что мародерам через несколько дней стало скучновато, учитывая, что в первую неделю студентов не загружали учебой по максимуму, и они попытались развлечься, подыскав себе пока другую жертву для битья, барсука с пятого курса, полного и неуклюжего Эндрю Филдинга. Отняв палочку Экспеллиармусом и решив, что толстяк угрозы не представляет, они самоуверенно подошли ближе и Филдинг врезал внезапно появившийся в руках толстой длинной палкой Поттеру по колену. Очкарик с диким воплем свалился на траву, выронив свою палочку под ноги Филдингу. Разозленный непокорностью жертвы Блэк собрался было по заковыристи и проклять строптивого жердяя, но вид массивной ноги Филдинга, наступившей на палочку Поттера, заставил его остановиться как вкопанного. Хаффлпаффец, прищурившись, помахивал битой, грозя сломать поттеровский волшебный инструмент, и мародеры вынуждены были с позором отступить. Это, разумеется, не прибавило им радости и веселья. Вечером у камина они возбужденно шушукались, но, как выяснилось, поделать ничего было нельзя. Бейсбольные биты оказались не теми палочками, которые охотно подчинялись Экспеллиармусу. Принцип действия был не тот. Причем, после этого происшествия ушлые барсуки, у которых Филдинг стал героем, ходили теперь небольшими группками, окончательно уяснив, что спасение утопающих – дело рук самых утопающих, и теперь, когда не стало Снейпа, который успешно снимал излишки агрессии у бравых гриффиндорцев, главной мишенью может оказаться любой из них. Это позорное поражение вогнало мародеров в глубокую депрессию, тем более, что Филдинга даже не наказали, так как свидетелями выступили все присутствовавшие хаффлпаффцы, и, конечно, Поттер с Блэком справедливо посчитали, что и в этом виноват только и исключительно Сопливус. Если бы не та драка в косом, да все было бы по-прежнему. Ну и сука этот Снейп. Одно только его существование портит другим жизнь. Да если бы не он. Вот даже теперь, когда его вообще в школе нет, и то пакостит, на расстоянии. Уязвленное и неотмщенное самолюбие великолепной четверки корчилось в муках и требовало адского возмездия. Тем временем, любопытные слизеринцы вовсю теребили своего декана, который вынужден был заняться, наконец, розыском своего студента. Школьные совы, посланные Снейпу, возвращались изможденными и растрепанными, адресат оказался ненаходим, а лететь через океан инстинкт не позволял, все же совы не перелетные птицы. Свой первый законный выходной декану Слизерина Горацию Слокхорну пришлось провести в маленьком захудалом городке Галифакс, разыскивая пристанище Северуса. Это оказался маленький, старый, но аккуратный домик на окраине, на берегу вонючей речки. Профессор, пыхтя, обошел несколько раз закрытый дом, пока его не обнаружила миссис Свон, принявшая поначалу за бомжа. По элику Слокхорн вырядился в какой-то потертый бархатный костюм. Почему-то бархат был магами особо любим. Путем нехитрых заклинаний выяснилось, что Северус здесь не появлялся довольно давно, что и подтвердила вышедшая соседка, охотно рассказавшая, что мальчик уехал в школу, а что, с ним что-то случилось. Такой хороший парень, воспитанный, а сколько горя на него свалилось, отец в тюрьме, мать в начале лета померла. Друзья, да один только друг у него и был, девочка Эвансов, которые за пару кварталов отсюда живут. Хозяйственная, умница и человек прекрасный. Слокхорн, услышав это, решил, что все понятно, и торопливо попрощавшись с болтливой моглой, отправился назад в Хогвартс. Эванс это, разумеется, милая Лили, кто же еще-то, такая способная ведьма, бойкая, красивая и обаятельная, и добрая, кому еще в голову пришло бы дружить с этим ходячим недоразумением Снейпом. Но Лили Эванс уже расспрашивали о ее друге, причем самой первой, и она ничего внятного не рассказала, кроме того, что они поссорились, и все лето не виделись. Девочка была расстроена, вероятно, этот мальчишка-хам что-то ей наговорил такого, что та обиделась, а ведь Эванс всегда была веселой и неунывающей юной особой. Гораций недовольно поморщился. Северус Снейп был ему неприятен, очень неприятен, вечно ставил его в тупик своими неудобоваримыми вопросами по зельеварению, прожигая в ожидании ответа жуткими пронзительными черными глазами. Правда, со временем парень перестал обращаться к преподавателю, предпочитая отсиживаться в лаборатории. Слокхорн позволял ему это, тем более, что извлекал небольшую выгоду для себя. Северус постоянно экспериментировал с зельями, получая неплохие результаты и забывая в классе обрывки пергаментов с вычислениями. Прибыв в Хогвартс и доложив о результатах расследования директору, Гораций спокойненько занялся своими, весьма приятными делами, предоставив дальнейшие расследования директору. Он вовсе не собирался рыскать по всей Британии, разыскивая как провалившегося под землю ученика. Мальчишка наверняка сбежал от позора, до Слокхорна доходили слухи об отвратительном происшествии у озера после сдачи сов по защите от темных искусств. Да, собственно, так лучше было всем, и школе, и факультету, и декану, разумеется, тоже. А то прямо как черное бельмо на глазу благородного дома Слизерин. Наверное, единственным, действительно переживавшим по-настоящему был Регулус Блэк, пытавшийся побольше разузнать о том, что случилось с Северусом, и он же был одновременно весьма доволен произошедшим, особенно тем, что Снейп не появился и не собирался появляться в школе. Хотя и было очень жалко остаться одному, Северус оказался неплохим приятелем. Просто удивительно, не стало одного ученика, а какой ажиотаж и шум поднялись. Вот пример того, как подобно вязальному крючку, тянущему за собой одну петлю за другой и вывязывающему цельную вещь, один человек заставляет случаться событию за событием, а все вместе выливается в систему, в которой мародеры начали терять свой авторитет и престиж, а Северус, напротив, стал популярной и интересной по-своему личностью. И, разумеется, именно Регулус и сообщил доброжелательно своему братцу о результатах расследования декана в отношении Снейпа. Здорово было посмотреть на взбешенное перекошенное лицо брата. Птичка посмела обильно нагадить на голову повелителям мира и упорхнуть, не дав возможности повыдергать ей перышки и свернуть клюв. А для Блэков такое унижение было смерти подобно. К тому же, следовало учитывать еще и то, что мародеров как-то разом перестали бояться, а многие, те, кто здраво мыслил, и уважать за то, что выжили однокурсника, вынужденного бросить школу. А может, их не боялись, а просто не хотели связываться, кто знает. Но все же каждый невольно примерил на себя сложившуюся ситуацию и не был уверен, что смог бы после такого позора и унижения спокойно, как ни в чем не бывало, вернуться и продолжать учебу. Не всем бы хватило хладнокровия и выдержки. Всякое бывало за годы учебы, но такое откровенное издевательство, наконец, заставило беспечных школяров задуматься. Некоторые откровенно говорили, что на месте Снейпа тоже плюнули бы на Хогвартс и заставили родителей перевести их хотя бы в тот же Шармбатон. Всеобщие интересы и слепое обожание от глупеньких дурочек ощутимо поугасли, и мародерам это было крайне неприятно. Кому ж понравится, когда не твое имя у всех на устах, а имя какого-то скользкого недостойного слизеринца. Даже квиддичные матчи не спасали положение. И все потому, что девчонкам свойственно жалеть вот таких неудачников. Да чтоб их Моргана наказала прыщами и ранними морщинами. Девчонок, разумеется, а не неудачников, хотя и их тоже. После безрезультатных поисков по месту проживания Дамблдор заглянул в Хогвартскую книгу, в которой фиксировались все сведения о студентах, начиная с даты их рождения, точного адреса и полных имен родителей, но данные Снейпа испарилось бесследно, оставив после себя лишь пустую страницу. Это могло означать одно из трех: его смерть, нахождение в каком-то здании под сильнейшим Фиделиусом или же пребывание далеко за пределами страны. Когда прошел месяц, а от Северуса по-прежнему не было ни слуху, ни духу, Дамблдор решил написать Люциусу Малфою. На педсовете преподавателям стали известны сплетни о похождениях Северуса в косом переулке, и, разумеется, то, что он после драки с мародерами общался с супружеской четой Малфоев тоже. Ответ на письмо пришел в тот же вечер, написанный изящным почерком Люциуса на дорогом пергаменте, с фамильным гербом и печатью, а принес его черный как ночь Филин Малфоев, который даже не глянул на предложенное вежливым директором совиное печенье. Как только свиток был отвязан от когтистой лапы, Филин тут же сорвался с окна и, презрительно ухнув, моментально набрал скорости и скрылся из виду. В письме Люциус любезно известил дрожайшего и наиуважаемейшего Альбуса Дамблдора о том, что он действительно встречался с Северусом Снейпом 24 августа 1976 года в косом переулке, неподалеку от ателье мадам Малкин. И да, с ним была незнакомая прекрасная дама, которая храбро заступилась за школьника, повергнув троих шестикурсников к своим прекрасным ногам одним мановением руки. Видимо, очень сильная ведьма. И нет, точно уж девушка не его родственница, это может подтвердить его жена, нарцисса Малфой. Они всего лишь вежливо поздоровались, представились друг другу, как того требовали правила приличия и этикет, и поинтересовались текущим состоянием дела и здоровьем. Но он может сообщить уважаемому директору Дамблдору имя незнакомки. Сервилли Октавия Принц. Дамблдор, прочтя письмо, глубоко и надолго задумался. Собственно, теперь ему все было понятно. Видимо, объявились родственники Северуса со стороны матери. Ведь Эйлин Принц умерла, и Северус остался один наденешенек на свете, учитывая его нелады с отцом Маглом. Возможно, услышав о смерти единственной дочери, Родители Эйлин сменили гнев на милость и прислали за мальчишкой своего представителя. Как-никак, он наследник. Члены этого рода почти не показывались на публике, жили затворниками, и по большей части за границей. Поэтому, скорее всего, с ней позабрали и перевели в другую школу. А то, что не удосужились известить об этом, так Дамблдор вдоволь повидал таких вот чистокровных снобов из древних родов, обливающих всех и вся презрением. Жаль, Альбус как раз подумывал приспособить в будущем мальчишку-изгоя для определенных целей. Ведь интересный эксперимент получался. Два похожих забитых неудачника попали на два враждебных факультета. Занятно было наблюдать, что из них вырастает. Их, наверное, можно было использовать как можно эффективнее со временем. Но, к сожалению, со Снейпом вот не вышло. Видно, его Гриффита перегнули все-таки палку, не у всех характер отходчивый, а Снейп всегда был гордым, самолюбивым и вредным змеенышем. Факультет обязывал, надо сказать, вот второй мальчик был куда как более покладист и послушен. Чуть ли не руки ему лизал в благодарность за возможность полноценно учиться и общаться со сверстниками. Но с принцами связываться, разумеется, он не станет. Ничего, свято место пусто не бывает. И Дамблдор любовно погладил толстую коричневую книгу, лежащую на столе и пестревшую множеством закладок. Маглы тоже бывают весьма мудры. Поэтому тем же вечером на ужине было объявлено, что Северус Снейп отныне учиться в Хогвартсе не будет по причине переезда. Куда, неизвестно. Студенты недовольно загомонили, требуя подробностей, но Дамблдор не удостоил их объяснениями. МакГонагалл была недовольна тем, что неблагодарный мальчишка не удосужился известить о своем переезде и заставил всех беспокоиться и тратить время. Слакхорн потихоньку радовался тому, что неблагополучный ученик покинул его факультет, а Стебль с Флитвиком только печально вздыхали, им Снейп нравился, и к нему нареканий с их стороны никогда не было. Школе пришлось удовлетвориться этим простым объявлением, тем более, что такие версии тоже имели место быть. Недовольными остались лишь друзья с Гриффиндора, так и не получившие законной сатисфакции за красные кроличьи глаза и пораненную ступню Петтигрю, и за свое пошатнувшееся положение королей Хогвартса. Незаметно прошел год, страсти по Снейпу утихли, лишь изредка в девичьих спальнях всплывали воспоминания о нем и его прекрасной спутнице-незнакомке. Девушки продолжали безуспешно гадать, кем же она все-таки была. Мародеры поумерили свое рвение и притихли. Теперь, когда половина школы встречала их поползновение в штыки, они общались лишь между собой и гриффиндорской квиддичной командой. Поттер перестал выделываться и Лили начала заинтересованно посматривать в его сторону. Ну а что, Северуса в школе нет, так что ей вполне можно замутить с Джеймсом что-нибудь, ведь плохо без ухажера. Все девчонки нашли себе какую-никакую пару, даже Питера кто-то приголубил, а она все одна и одна. Год – достаточный срок, чтобы все подзабыли историю со Снейпом, а она имеет полное право на личную жизнь. Началось все с того, что Лили благосклонно ответила на одну из поттеровских игривых записочек, которыми он закидывал ее на уроках, и они частенько так переписывались, вплоть до самых каникул. На седьмом курсе Лили с Поттером начали встречаться всерьез, потому что год оказался последним, выпускным, и нужно было, грубо говоря, застолбить место в магическом мире. Поттер усердно уговаривал ее пожениться сразу после окончания Хогвартса, Лили вяло упирала на то, что надо получить какое-нибудь высшее образование, все нормальные люди в магловском мире так делают, а кто не смог поступить в колледж или университет, тот кретинный неудачник. Поттер аргументировал тем, что на дворе вот-вот разразится война с Волдемортом, какая учеба, за границу что ли, ехать теперь, можно же пожениться сейчас, а продолжить учебу тогда, когда вся эта неразбериха закончится, какие их годы, а сейчас важнее принести пользу обществу. Вот, к примеру, вступить в Орден Феникса, который организовал Дамблдор, чтобы бороться за права маглорожденных. Лили понимала, что замуж выходить рано, но ее охватило какое-то безразличие. Петунья прошлой зимой уехала в Штаты и даже не наведалась домой. А Лили, ну не вышло у нее поехать к родным. На Рождество был организован шикарный бал для старшекурсников. Пришлось остаться в школе. Да и что делать дома, все 10 дней есть, пить и смотреть телевизор. А в школе было много интересного: обалденный фейерверк, катание на санях, походы в Хагсмит, горячий глинтвейн в гостиных, жареные колбаски на палочках, пудинги и торты. Поттер подарил ей шикарный серебряный набор гоблинской работы, цепочку с кулоном в виде лилии, такие же сережки и колечко с бриллиантом. Пришлось определиться и принять подарок как аванс. Ну и Поттер был неплохой партией. Веселый, вроде симпатичный, правда на любителя, конечно, потому как оказался чуть ниже нее ростом, но если не вставать на каблуки, то сойдет. В квиддич играл неплохо, может, пригласят выступать за какую-нибудь национальную команду. Опять же обеспеченный, первое время можно пожить для себя, ни о чем не думая. А еще, что немаловажно, родители Поттера скоропостижно скончались летом, после шестого курса. Так что свекрови у Лили теперь не было, и это неплохо, как ни цинично звучит. В общем, хороший кандидат в мужья. Лили решила просто не обращать внимания на гнусные шепотки и домыслы вроде охотницы за богатыми женихами и просто утереть всем нос. Вот так, и пусть злятся, что Джеймс предложил выйти за него именно ей, обычной маглорожденной ведьме. Эванс окончательно все решила для себя, осталось лишь сдать тритоны, последние препятствия на пути к взрослой, самостоятельной жизни. Глава 32. Посвящаю самым активным читателям со Слизеринского форума, Снежинки 1981, Несплюшки, Дрейкос и Дархунтер за поддержку и креативные идеи для героев. Спасибо вам большое. Выпускные экзамены всегда были для хогвартских преподавателей каким-то ненормальным пунктиком, седьмые курсы гоняли как никогда, заставляя без конца повторять пройденный материал, писать длиннющие эссе, зубрить руны и рисовать звездные карты, да еще и дополнительные занятия ввели. Студенты взвыли, но тщетно.